Это было разочарованием для Иакова, ибо нравы Лаванового дома рисовались ему как явно и пославшим его сюда родителям более передовыми, и это особенно огорчало его из-за Рахили, в красивой и прекрасной головке которой царил, конечно, такой же сумбур, как в головах ее близких, и он с первого же дня не упускал случая приобщить ее к истинному и праведному, ибо с первого дня, с того собственного мгновения, как он увидел ее у колодца, он смотрел на нее как на свою невесту, и не будет преувеличением сказать, что и Рахиль уже тогда, когда она тихо вскрикнула, узнав, что перед ней стоит ее двоюродный брат, увидела в нем своего жениха. Брак между родственниками, супружеский союз между членами одного и того же рода, был тогда вообще, и на то имелись причины, делом обычным. Он считался единственно пристойным, разумным и надежным видом брака, и мы прекрасно знаем, как сильно напортил себе своими эксцентричными женитьбами бедный Исав. Это не было личной прихотью Авраама, настоять на том, чтобы Ицхак, истинный сын, взял себе жену непременно из его Авраамова рода и дома его отца, а именно из дома Нахора в Харане, дабы знать наверняка, что он получит. И когда теперь в этом доме, где были дочери, пришел Иаков, он следовал по стопам Исаака, вернее, свата Елизера, и идея сватовства была для него, как и для Исаака и Ревеки, с его визитом, естественно, связана. Она сразу связалась бы с этим визитом и у Лавана, если бы этот, очерствевший в хозяйственных делах человек, мог сразу заставить себя узнать в нищем беглеце жениха. Лавану, как и всякому другому отцу, показалось бы весьма нежелательным и опасным отпустить своих дочерей в совершенно чужой и незнакомый род, продать их, как он выразился бы, на чужбину. Гораздо безопаснее и достойнее было оставить их в лоне рода и в качестве жен, и так как налицо был двоюродный брат с его отца стороны, то этот двоюродный брат, Иаков, был, значит, для них, то есть не только для одной из них, но для обеих сразу естественным, прямо-таки в буквальном смысле слова, суженным мужем. Таково было молчаливо всеобщее мнение в Лавановом доме, когда появился Иаков, мнение в сущности и хозяина дома, но прежде всего мнение Рахили, которая хоть и первой встретила пришельца, хоть и достаточно хорошо понимала свою роль на земле, чтобы знать, что она красива и прекрасна, а Лия, напротив, дурна лицом, но все-таки, глядя тогда на Иакова у колодца тем испытующим, полным готовности взглядом, который так его взволновал, думала отнюдь не о себе одной. Жизнь пожелала, чтобы с прибытием двоюродного брата она, Рахиль, вступила в женское соревнование со своей сестрой и подругой. Но соревнование это не имело отношения к вопросу, кого он выберет. Соревнование это предстояло ей, собственно, лишь позднее, и касалось оно вопроса о том, кто из них будет брату-супругу лучшей, более усердной, более плодовитой и более любимой женой. Вопроса, следовательно, в котором у нее не было никаких преимуществ перед сестрой, и которого более или менее приходящая привлекательность отнюдь не решала. Вот как смотрели на вещи в доме Лавана. И только сам Иаков, а это-то и было источником многих недоразумений, смотрел на них не так. Прежде всего, он знал, что кроме праведной жены, можно иметь побочных жен и наложниц-рабынь, от которых родятся полузаконные дети. Но ему не было известно, и стало известно лишь много позже, что в этих местах, и как раз в Харане, и его окрестностях особенно, браки с двумя равноправными женами заключались очень часто, а при благоприятном имущественном положении, как правило, кроме того, его сердце и мысли были слишком заполнены обаянием Рахили, чтобы думать еще о ее старшей, более статной и менее красивой сестре. Он не думал о ней даже тогда, когда из вежливости с ней разговаривал, и она это видела и с печальным достоинством, горько усмехаясь, опускала веки косых своих глаз. И Лаван тоже это видел и проникался ревностью из-за своей старшей, хотя договором превратил этого брата-жениха в раба-наемника, чему радовался из сочувствия, обойденный его вниманием Лии.